Глава 22. Забавно, конечно, вышло, что сесерийцы, благодаря любезности могучих, теперь ближе всего подошли к пониманию моей сути, что я профессиональный убийца, скрывающийся под маской студента. Жизнь иногда такая смешная штука. Впрочем, тут я вспомнил, что угроза для жизни Джоан еще не преодолена, а также то, что волей случая я сейчас беседую с чрезвычайно хорошо информированным обо всех сесерийских делах призраком. До момента отправки домой осталось всего 5 часов, а ведь еще нужно добраться через полгорода до крепостной стены, а потом еще 5 минут двигаться до места, в котором откроют обратный портал. И я начал задавать ему вопросы, один за другим, стараясь вникать в них лишь настолько, чтобы понимать, какой вопрос стоит задать следующим. Детальные ответы я потом просмотрю в трансе, никуда они от меня не денутся. Сейчас важно выкачать как можно больше информации. Капитан Рухис, военный лагерь. В 7 утра начальник разведки 3-го армейского корпуса терпеливо стоял рядом с Анри, неподалеку от сонного грандмага. Тот ждал отмашки. Время пришло, и Рухис кивнул. Кивнув в ответ, грандмаг открыл портал. Почти минуты никого не было, хотя в этот раз в разведывательную миссию отправили 2 Эйсона и наблюдателя за ним. Сердце капитана сжалось. Неужто они потеряли обоих? Если Эйсон в самом деле шпион, то это вполне возможно. После его встречи с кураторами от Сесерии те могли обнаружить следящего за ним архимага и захватить его в плен или убить. Мало ли какие возможности по обнаружению слежки могут быть у сесерийских шпионов. Это более богатое и процветающее государство, чем Аргент. Если окажется, что все так и вышло, то Эйсон уже не вернется, там поймут, что его раскрыли. А вот его генерал разжалует в рядовые за проваленную операцию, за то, что шпион сбежал, архимаг попал в руки врага или и вовсе убит. Но, наконец, спустя 2 минуты из портала все же вышел отправленный следить за Эйсоном архимаг Дуделиус. Капитан знал его как очень выдержанного человека, но сейчас тот был вне себя от ярости, рвал и метал, ничего толком не объясняя. Рухис велел закрыть портал, стало понятно, что Эйсон точно не появится, раз архимаг решил себя раскрыть. Наконец Рухис не выдержал и все же попробовал хоть что-то узнать от Дуделиуса. «Мастер, не ругайтесь так, что там произошло? Генерал просил немедленно доложить». Упоминание про генерала помогло. Архимаг вспомнил, что он на службе и взял себя в руки. Вздохнув и выдохнув, он сказал... «Я потерял этого мальчишку почти сразу, 10 минут после прибытия. Вначале видел его в кустах, потом он куда-то переполз, и я нащупал его поисковым заклинанием. Затем забеспокоился, что он слишком долго сидит в кустах. Снова запустил поисковое заклинание, а его там уже и нет. Все там оббегал». «Никаких следов юного засранца. Я никогда в жизни так не позорился, начиная с 18 лет, когда...» «Впрочем, неважно, я не готов обсуждать тот случай». «То есть со вчерашнего вечера вы Эйсона больше не видели?» — потрясенно спросил капитан. «Все верно, Рухис. Он исчез так бесследно, словно его сожрал куст, под которым он лежал!» — выкрикнул архимаг. «Но такие кусты бывают только в портальных локациях, а не у нас или у сесерийцев. Только что я знал, где он, а потом раз — и его нигде нет. Я до утра бродил по этим проклятым кустам. Не ляжешь же спать в 2 шагах от стены вражеской столицы». «И потом вы его, мастер, тоже не видели?» — решил все же уточнить Рухис. «Да перестань называть меня мастером! Какой я к адским демонам мастер, если от меня сбежал вчерашний студент? Не знал, что их на старших курсах начали обучать таким вещам. Давно я не заглядывал к друзьям в Королевскую Академию Магии». «Вообще-то он первокурсник, и его точно никто в Академии такому не мог учить», — решил уточнить Рухис, любивший во всем точность, как и надлежит разведчику, и тут же пожалел об этом. Глаза архимага налились кровью, он схватился за волосы, словно собирался их немедленно вырвать. Эйсон Сесерия. Задавая вопрос за вопросом, в попытке узнать как можно больше полезного от призрака, я сам вошел в своеобразный транс и вышел из него только в 6:20 утра, в то время, которое себе наметил как крайнее для того, чтобы покинуть вражескую столицу. Но тут же, осознав, сколько я еще полезного не узнал, решил, что, пожалуй, подзадержусь в этом городе. Светает сейчас не раньше 9 утра, значит, мне нужно убраться отсюда в 8:20. На портал в 7 я не успею, но в армии, отправляя разведчика далеко с миссией, всегда оговаривают запасной портал, мало ли что случится. Не на пикник же отправляют. И следующий портал у меня в 12 дня. Успею совсем без проблем на него. Тем более лишнее время мне пригодится и для решения вопроса, что делать с убитым магом. Тут же полно вариантов, какой именно мне лучше использовать. Просто оставить тело как есть, замаскировать под взлом и случайное убийство, попытаться все замаскировать под смерть от несчастного случая. Хотя последний вариант маловероятен, трудно замаскировать рану от бокового выпада. Разве что поджечь дом, чтобы тело сгорело, но не хочется рисковать пожаром в масштабах столицы. Мы с Сесерией, конечно, воюем, но это плохой вариант. В городе живет куча мирных жителей, которые ни при чем. И дополнительное время я зря не потратил. Придумал еще с десяток вопросов, ответы на которые оказались чрезвычайно полезными. Разузнал, где у чиновника тайники. Как у шпиона, у него их оказалось 3 штуки, 2 в доме и 1 в каретном сарае. Пока общались, придумал, как отвести подозрение в убийстве от нашей армии. Вспомнил одного очень интересного сектанта Галика, с которым познакомился в армии. Вернее, даже главу секты. И это не был один из тех пустобрехов, что собирают легковерных, обещая им рай на земле или что-то еще такое. Нет, это был чрезвычайно опасный человек, убийца из убийц, и секта у него была именно про то, как эффективнее убивать. Он очень сожалел, что слишком поздно понял, что происходит, и не переключил вовремя своих головорезов на борьбу с теми, кто поддерживал демонов. Но когда до него дошло, насколько происходящее фатально для всего мира, в том числе и для его секты, и отсидеться не удастся, было уже слишком поздно. Я у него многому научился, и он брался за такие убийства, которые были не под силу Ивану без изъяна, при том, что магический разряд у них был одинаков. Когда его просили научить этому искусству, он не был против, просто учиться нужно было годами. Из-за прямо сейчас проходящей войны и его занятости в ней нахватался я у него по верхам. Но что я запомнил точно, уже сейчас все знают, что он чрезвычайно опасен и предпочитает с ним не связываться, даже короли. И никто, кроме меня, ну и, конечно, членов самой секты, не знает, где она расположена. Знали бы, тогда же воюющие между собой короли объединили бы свои силы, чтобы попытаться его уничтожить. Потому как время от времени, хоть и не часто, он вылезал из своего уединения и наносил удар. Не спасало ничего, ни высокий статус, ни высокий разряд в магии. Если Ван без изъяна попросту не возьмется за заказ против мага разрядом выше 12-го, понимая, что архимаги и грандмаги ему не по силам, то на счету этого убийцы точно будут архимаги. Не сейчас. Сейчас он еще молод, но достаточно скоро. Про грандмагов не знаю, такие разговоры ходят только на уровне слухов. При этом, раз никто не мог его найти и заказать ему убийство, их мотивы были неизвестны. Из ныне живущих я один знал, в чем мотив. Он мне в будущем рассказал. Когда он разрабатывал новый способ убийства, ему нужно было на ком-то его испробовать, и он попросту выбирал самые сложные цели. Погибали принцы, погибали герцоги, погибали главы кланов. Абсолютно аморально с нормальной точки зрения, но он и не говорил, что он нормальный. Все, что его интересовало, это как эффективнее убивать все более и более сильных противников. Вот этим он и занимался, хотя и какая-то мораль у него тоже была. Она заключалась в том, что слабых он не трогал. На них что-то испытывать было попросту бесполезно. Просто обрушивался периодически, как неотвратимый злой рок, на головы сильных и могучих. С какой-то точки зрения это лучше того, чем занимались наемные убийцы. Они с удовольствием брали деньги за убийство кого угодно. «Ну, не все. Были и разборчивые, но большинство так точно. Учеников он себе выбирал сам и принцип не объяснял даже в будущем. Что было точно всем известно, что они никогда его не предавали. Ну да, в противном случае его бы давно уже нашли. Так вот, в его секте было парочку интересных ритуалов, которые он использовал на трупах убитых и магов в качестве визитной карточки. Я знал оба, хотя более продвинутый пока не потяну, разряд маловат. Но достаточно и первого, только он и оставляет видимые для других следы. Ритуал помеченной души. Душа врага, по поверью, будет служить секте в следующей реинкарнации. Как все это работает на самом деле и в чем состоит эта служба, мне, к сожалению, не разъяснили. Куда круче был следующий ритуал. Он был вполне себе рабочим, относясь к продвинутой некромантии. Призыв души на службу, вызванный призрак подчиняется тебе и сражается за тебя. Где-то разряда с 10-го он мне покорится, в лучшем случае. Там море маны нужно задействовать и все делать очень быстро, чтобы ритуал сработал как надо. Он сам по себе сложный, и я даже не знаю, есть ли он уже сейчас у Галика или появится у него позднее. Так-то по пустякам не стоило таким подражательством баловаться. Глава секты мужик гордый, может и обидится, что кто-то ему подражает. Но вот в таком случае, когда надо дезориентировать могущественных врагов... Но я не сразу приступил к ритуалу. Возникла мысль, а не грохнуть ли мне таким способом принца Хендо, а потом списать это убийство на Галика? А этого мага просто бросить как есть, не такая он и большая шишка, перетопчутся, по идее. С сожалением от этой идеи отказался. Принц слабоват в силу своего возраста по разряду. Он всего на несколько лет старше меня. Максимум он у него 10-й. Никто не поверит, что Галик решил его убить, если все знают, что он только повышает разряды тех, кого убивает, но никогда не понижает. Это очень плохой фальшивый след. А вот в нынешнем случае убит маг 12-го разряда. Это уже соответствует нынешнему этапу экспериментов Галика. Да, насколько я помню, в этот период он пока еще до архимагов не добрался. До пика его возможностей еще далеко. Ну что же, закончив с расспросами, отпустив призрака, я проделал этот ритуал. Пара простых пентаграмм в нужных местах, активация их за счет праны, оставшейся в теле. Труп тут же мумифицировался, сработало все как надо. Еще один важный момент — головы убитых Галик отрезал, он зачем-то складывал их в пирамиду в какой-то пещере. Зачем, я не стал у него спрашивать. Мне было любопытно, конечно, но не настолько, чтобы случайно его разозлить глупым вопросом. Как остальные молодые маги в нашей армии, я учился у него убивать, а не хотел войти в число его жертв. Так что голову тоже пришлось отрубить и захватить с собой. В мумифицированном виде она даже не испортится, если ее спрятать в надежном месте. После этого я вихрем пронесся по всем трем тайникам, о которых сообщил мне призрак. Когда точно знаешь, где и как они обустроены, и всю систему охраны, много времени это не занимает. Единственное, старался не оставлять никаких следов взлома, чтобы не было понятно, залезал в них кто-то, кроме хозяина, или нет. Что в них, я тоже у призрака уточнил, поэтому быстро брал то, что решил заранее, оставляя все остальное на месте. В тайниках в основном были записи, много разных записей. Про резидентов разведки, про шпионов, про подкупленных чиновников по всему миру. Чтобы дополнительно запутать следователей, взял из тайников почти все, что там было про другие страны, оставив на месте все по Аргенту. Эти бумаги просто прочитал, многое из их содержания мне уже сообщил призрак. А так, когда тайники вскроют и увидят, что куча бумаг по Аргенту с чрезвычайно интересным содержанием на месте, это станет дополнительным фактором, чтобы не винить нас в произошедшем. Так как с точки зрения здравого смысла, будь убийцей из Аргента, он бы, вскрыв тайники, ничего там по Аргенту не оставил. Помимо бумаг было немного золота, пару тысяч. Остальное владелец хранил в банках. Золото тоже оставил, чтобы создать видимость, что тайники не тронуты. Нашлось внутри несколько известных мне артефактов. Причем один из них старинный, ускорял накопление праны на 20%, если поблизости было много свежей человеческой крови. Тоже расчет на то, чтобы помочь владельцу в тяжелой битве. Тяжело было удержаться, соблазна преодолеть не смог. Артефакты забрал все. Ух, намеченный себе график выдержал, убрался из дома с чувством добросовестно выполненной работы. И даже было ощущение, что я перевыполнил все возможные нормы. Та информация, что я собрал, она стоила дороже золота. Несколько десятков завербованных сесерийской разведкой представителей высшей знати по всему миру. Да в каждом из этих государств местные власти многое будут готовы отдать, чтобы узнать, кто является сесерийским агентом. Это ценная информация, тем более, поскольку, насколько я во всем этом понимал по рассказам опытных товарищей, что многие предатели работали сразу на несколько разведок. Им хотелось больше ценных подарков, больше земель, больше золота. Поэтому, узнав про агента сесерийской разведки и схватив его, вполне можно будет обнаружить, что он шпионил еще и для нескольких других королевств, и у них всех его арест создаст определенные проблемы со сбором информации. Да, такие сведения дорогого стоят. Бодро, несмотря на бессонную ночь, но не теряя бдительности, помчался по крышам к городской стене. Стража на улицах меньше не стало. Все еще ищут того, кто призвился во дворце принца. Не там ищут, на крыше не заглядывают. Генерал Рагун, военный лагерь. Генерал с большим сожалением воспринял новости о пропаже Эйсона. И с живым интересом то, как тот практически сразу смог вырваться из-под наблюдения очень опытного архимага. Первый момент мог означать все, что угодно. Что Эйсон был шпионом и сбежал, почувствовав опасения за свою жизнь, поскольку смог догадаться, что близок к провалу. Хотя в это генерал уже не очень верил. Это было бы слишком для такого зеленого пацана. С другой стороны, с ним многое было слишком. Вот же загадка, так загадка, а не парень. Конечно, генерал предвкушал, как разоблачить шпиона в рекомендованном ему братом короля молодом человеке и тем самым покажет королю и принцам, что его чувство бдительности не затмевает даже высокое положение рекомендателей. Но что, если он ошибся? Эйсон не шпион. И тот факт, что парень смог вырваться из-под наблюдения чрезвычайно расстроенного этим Дуделиуса, как раз говорил в его пользу. Возможно, он просто действительно чрезвычайно хорошо натренирован в разведывательной деятельности и смог и в самом деле добыть те ценнейшие сведения по вражеским потерям. И тогда они правдивы. А то, что он не вернулся сегодня с задания, могло означать, что удача ему изменила. В разведке, как и в бою, то, что ты хорош, не означает, что не наткнешься на того, кто еще лучше. И в связи с этим генерал решился передать в столицу ту информацию, что получил вчера от Эйсона, и решил пока придержать. С пометкой, что полностью в достоверности сведений не уверены, что разведчик, добывший информацию, с очередного задания не вернулся. Так он подстрахуется в случае, если окажется, что все же это сфальсифицированная информация. Рагун знал, что информация ценная, но не знал, что она вызовет в столице такой переполох, и уж никак не ожидал, что уже через час в лагере откроется портал, и из него выйдет глава шпионской службы Аргента, лорд Жарден, вместе со свитой. По статусу лорд Жарден был намного выше генерала и даже принца Тибора, командовавшего третьим корпусом, но Тибор был все же сыном короля, поэтому сам спешить встречать неожиданного посетителя не мог. Этим бы он уронил королевское достоинство. Поэтому к порталу поспешил генерал, предупрежденный практически одновременно с открытием портала по коммуникационному порталу о прибытии лорда Жардена. Именно он встретил лорда и привел его в шатер принца, где уже и начали после приветствия обсуждать дела. «Ваше высочество», — склонил голову Жарден, начав говорить, — «прибыл в ваш лагерь чрезвычайно впечатленный качеством той разведывательной информации, что получил от генерала Рагуна». Принц посмотрел на Рагуна. Тот настолько заигрался в игры по выявлению, шпион Эйсон или нет, что забыл рассказать своему начальнику про доставленную тем информацию. Теперь-то он об этом жалел, но кто же знал, что в столице настолько серьезно отнесутся к его сообщению, что приедет с инспекцией сам лорд Жарден, и все так быстро завертится. Но ничего говорить принц не стал, не признаваться же ему перед высоким гостем, что он не в курсе темы обсуждения. Тот возьмет и скажет отцу, что младший принц лишь номинально возглавляет корпус, а сам мух не ловит. Так что взгляд принца на генерала был и удивленным, и обещающим ему некоторые проблемы в будущем за всю эту неловкую ситуацию. Рагун сообразил, что надо поддержать игру принца, и сказал, специально вводя много деталей. «Ну да, информация о потерях противника, что добыл наш разведчик, конечно, интересная. Потери оказались меньше наших, и это печально, но есть нюанс». «Какой же?» — с любопытством спросил лорд. «Разведчик, добывший информацию, новичок, и мы не ожидали такого успеха. Он сам вызвался, сам отправился во вражескую столицу, и вдруг с первой же миссии притащил такие сведения. Естественно, у нас возникли подозрения, что он шпион, и мы придержали эти сведения». Генерал был тут же удостоен еще одного взгляда принца. Тот ни слова не сказал, но Рагон смог прочитать его мысли без особых проблем. Под начальственным взглядом его сообразительность резко обострилась. Принц имел в виду что-то вроде «потенциальный шпион в моем лагере, и ты меня об этом не проинформировал?» «И как давно поступила эта информация?» — поинтересовался Жарден. «Сутки назад», — признал генерал. Лорд покачал головой. «Очень зря, что вы сразу нам не сообщили и не посоветовались по поводу расследования, шпион ваш молодой разведчик или нет. У нас, поверьте, огромный опыт в таких расследованиях, но с учетом того, что мы знаем, скорее всего, ваш парень не шпион». Взгляд принца смягчился. «Ну, если не шпион, то ты не так и облажался», — прочитал генерал в его глазах. «Ну да, самое худшее для принца, если бы королю сообщили о том, что тот держит в своих разведчиках вражеского шпиона. А так, они искренне пытались поймать шпиона, и это вещь простительная и даже вызывающая уважение. Ну а что, сделали это неграмотно? Ну так они люди благородные, таким делам плохо обученные». «Почему же не шпион?» — счел нужным спросить заинтересованный генерал. «Сколько лет вашему разведчику?» — ответил тот вопросом на вопрос. 25 хоть есть?» «Ему 17», — уверенно ответил генерал. Лорд рассмеялся да так заливисто, что все заулыбались. 17. Поверьте, в шпионской службе Сесерия не дураки. Теоретически они могли бы внедрить к нам шпиона такого возраста, но уж точно не дали бы ему такие важные сведения после первой же миссии. Ему придумали бы что-то значительно менее значимое, чтобы не привлекать к нему чрезмерное внимание. Своих шпионов в таком возрасте выращивают аккуратно, потихоньку, чтобы ни в коем случае не засветить. Сделают лет за 10 капитаном, и вот тогда от него будет уже серьезный толк. Тогда через него уже можно будет подкидывать действительно важную, сфальсифицированную информацию, не вызывая у нас подозрений. Сесерийцы очень серьезные профессионалы, они так и будут действовать, и никак иначе». Генерал почувствовал себя дураком. Брошенный на него принцем взгляд говорил о примерно той же оценке его интеллекта с собственным начальником. Но лорд еще не закончил растаптывать его. «Кроме этого, обратись вы к нам сразу, мы бы вам сообщили, что вчера в столице Сесерии началась совершенно необычная для нее суета. На улицах множество чрезвычайно свирепых патрулей. Все наши агенты затаились и нос не смеют показывать на улицу. Мы все не могли понять причину этого переполоха, пока час назад не получили вашу информацию. И вот теперь все сходится. Ваш парень действительно сумел проникнуть куда-то, куда он не должен был, с точки зрения сесерийцев. Так себя ведут, когда на твоей территории очень успешно порезвился вражеский разведчик, и тебе очень хочется его поймать. А что сделали вы? Что сделали мы? — повторил вслед за лордом генерал. Вышло не очень красиво, словно он глупый попугай и только и умеет повторять за другими слова, не понимая их смысла. Впрочем, ему было стыдно, и он сам уже почти поверил, что непроходимо туп. «А вы отправили, судя по всему, чрезвычайно удачливого и способного паренька обратно в тот ад, в который превратилась вражеская столица после его первого успешного визита. И теперь переживаете, что он не вернулся с миссии. Если он не знал, что столица до краев переполнена злой стражей, то вполне мог пропасть на этих улицах». Генерал почувствовал, что его щеки покраснели от стыда, совершенно забытое с юных лет ощущение. «Но есть еще шанс, что он вернется следующим порталом», — запинаясь, пробормотал он. «Он и в самом деле очень толковый парень. Его и ректор Королевской Академии Магии особо рекомендовал». «А как его зовут?» — немедленно заинтересовался лорд Жарден и внезапно щелкнул пальцами, словно его осенило. «Случайно не Эйсон?» «Откуда вы знаете?» — поразился генерал. «Это и я знаю», — впервые вмешался в разговор принц. «Это же потенциальный жених моей двоюродной сестры, дочери ректора Картена». И он бросил очередной, очень выразительный взгляд на совершенно ошалевшего генерала. Тот никогда не был силен в светских новостях, и, ясное дело, понятия не имел, что племянница короля с кем-то затеяла амуры. А вот принцу очень не понравилось, что генерал ему не сообщил о таком специфическом новобранце в его корпусе.